Показательные выступления. Выставочный комплекс и прилегающий к нему испытательный полигон был расположен на окраине столицы. И места много, и безопаснее. Мало ли что затеют показать чужаки или всякие местные маги-экспериментаторы. Добираться было далеко. Приглашения распространяли только среди магов, военных и иностранных делегаций, но зрителей было много. Длинная дорога не стала препятствием для желающих, среди которых были гномы, люди и представители прочих рас, поглазеть на сильнейших воинов и боевых магов Лунгрии. Наемники редко выступали на публике. Свои навыки они старались демонстрировать исключительно перед заказчиками и потенциальными заказчиками. Для простых обывателей Лига боевых магов была покрыта завесой тайны. Ходили самые разные слухи, один невероятнее другого, про удивительные возможности и секреты ее адептов, особенно демонов. Зрители ожидали чего-то феерического, и пока их ожидания оправдывались. На центральной арене высокие мускулистые демоны, основные бойцы Лиги, показывали чудеса владения холодным оружием и синхронные боевые перестроения. Они поражали скоростью и слаженностью действий, несущих холодную эстетику смерти. Параллельно на соседнем полигоне нанятые ремесленники-гномы под руководством инженеров Лиги заканчивали сборку полосы препятствий и прочих конструкций, которые помогут боевым магам более эффектно продемонстрировать свое мастерство. Маги Лиги суетились поблизости. Они проверяли правильность установки сооружений и ставили защитные плетения, чтобы мощные боевые заклинания, которые будут применяться при демонстрации, не угрожали зрителям. Все были при делах, все на своих местах. И только основатель и глава исследовательско-аналитического отдела Лиги боевых магов Балаватх Читаатмаа Бхавишья откровенно скучал, сидя в вип-ложе. Он с нетерпением ждал начала шоу магов. Выступления простых боевиков на арене уже не привлекали. Не то чтобы демоны-бойцы выступали плохо. Нет, они показывали неординарные, зрелищные, а местами выдающиеся поединки. Но когда ты это видел уже не одну сотню раз? Организаторы с чем-то возились. Было видно по процессу подготовки, что выступление магов задержится еще на некоторое время. Балаватх решил немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Он покинул вип-ложу на арене, сопровождаемый по пятам личной тенью, так называют в Лиге телохранителей. Прохаживаясь рядом с комплексом, демон искал, чем же себя занять. К сожалению, совсем покинуть представление было нельзя. Вполне может случиться что-то неординарное и понадобится его помощь. Кроме того, и это намного важнее, ректор Читалмиитской магической академии назначил ему встречу вечером, сразу после выступления боевых магов. Видимо, он решил лично посмотреть на выступления своих выпускников, многие из которых теперь входили в Лигу. Переносить встречу ни в коем случае нельзя. Лига затратила огромные усилия на то, чтобы вырастить в этой второсортной магической академии действительно передовую кафедру боевой магии. Теперь это учебное заведение выпускало весьма сильных боевых магов. Но помощь кафедре осуществлялась неявно, с помощью всяких хитроумных схем. Руководство Академии не хотело обвинений в контактах с наемниками-отморозками, так раньше полагали многие, и потому притворялось, что ничего не знает. Но все меняется. Лига развивается и на сегодняшний день стала уважаемой организацией. Наемников никто отморозками уже не считает. Они профессионалы. Вот и руководство Академии вплотную подошло к тому, чтобы принять патронаж Лиги. Теперь можно будет официально финансировать кафедру, предоставлять своих преподавателей и, главное, открыто привлекать в свои ряды лучших выпускников. Но бюрократы еще могут отыграть все назад. Так что следует всячески ублажать ректора, сдувать пылинки с его мундира, дружить с ним. Нудная, но очень важная для Лиги работа. Балаватх не мог передоверить ее другим, а тем более бросить на полпути. Ноги немного размялись, а мысли Балаватха тем временем обратились к последним событиям в столице гномов. Здесь, похоже, наметилась проблема. Кто-то явно раскручивает интригу против Лиги. Вчера гномы-исследователи, скорее всего, науськанные эльфами, немало попортили ему нервы. Вместо того, чтобы поспать после тяжелых забот по подготовке сегодняшних показательных выступлений, он, второй по рангу в делегации демонов, всю ночь был вынужден отвечать на всякие дурацкие вопросы о людях-стихийниках в составе делегации, взаимоотношениях лиги с эльфами, торговой гильдии гномов и даже о возможных разборках с гильдией убийц. Последние в прошлом не раз случались из-за того, что мертвители активно пытались переманивать кадры из лиги. Но лет 20 тому назад лига начала выискивать и убивать всех перебежчиков, а вскоре демонстративно вырезала несколько баз гильдии. С тех пор мертвители отстали, поняли, что соперник не по зубам. А кто же сейчас затеял бучу? И с какими целями? Вырезали мертвителей да так, чтобы стравить их с эльфами, а эльфов с лигой, в составе которой есть и стихийники. Скорее всего, по мнению Балаватха, это действуют агенты Дворца стихий и волшебства, магической академии с одной из сильнейших стихийных школ мира и давними традициями обучения шаманов-орков. Да, Дворец стихий и волшебства. Балаватх недовольно нахмурился. Изначально это была небольшая кучка людей, первыми изучивших методы работы оркских шаманов. В дальнейшем они значительно развили эти методы и стали активно применять на практике. Разбогатели. В настоящее время дворец контролирует больше половины рынка услуг стихийных магов. Но этого им явно мало. Уж кто-кто, а регулярно участвующие в орочьих конфликтах адепты Лиги боевых магов прекрасно знали о ситуации в Диком поле. Сегодня орочий шаман – это уже не дикарь с палкой и бубном. Он прошел хорошее обучение во дворце. Именно Дворец стихий возлагает большие надежды на войну и вкладывает в нее огромные средства. Во дворце жаждут поражения гномов и потому активно помогают орочьей магической верхушке, которую считают подконтрольной себе. Балаватх хорошо разбирался в ситуации. Будучи исследователем, он активно интересовался орочьим источником магии, как, впрочем, и другими источниками. В процессе исследований Балаватх смог выработать метод предсказания резких вспышек агрессивности орков по энергетическим и астральным выхлопам их источника. Они случались все чаще. Благодаря Балаватху, Лига теперь успешно предсказывала конфликты у орков между племенами или с их соседями. Вспышки агрессивности им всегда предшествуют, а значит и могла предполагать, где потребуются услуги наемников. В этом исследовании незаменимую помощь Балаватху оказала жена, жившая в свое время во Дворце стихий и волшебства и покинувшая его из-за разногласий с руководством. Вспомнив о жене, Балаватх улыбнулся. Уже сколько лет прошло, как они поженились, а Лилиэйла, цветок прерий в переводе с орочьего, кореглазая стройная арчанка, до сих пор остается для него главной женщиной. Стройная, заботливая, хорошая мать и хозяйка, а как горяча ночью. Балаватх мечтательно причмокнул губами. Что еще нужно мужчине? А сколько всего знает и какие умные советы дает, и всегда в тему. Собственно, именно успехи на Ниве предсказания конфликтов вместе с некоторыми другими уникальными магическими разработками выдвинули Балаватха на третье место в верхушке лиги. До недавних пор он вообще не интересовался боевой магией, и его постоянно сопровождал телохранитель. Но в последнее время надоело ходить с нянькой, да и не гарантирует охранник полную безопасность. А потому Балаватх стал заниматься с Махасом, одним из лучших боевых магов лиги, и его возможности в бою существенно возросли. Мысли Балаватха вернулись к последним событиям. Если принять, что след ведет к Дворцу стихий, то непонятно, при чем тут торговая гильдия. Да и нападение на базу мертвителей было по стилю нестандартным для дворцовых боевых магов. «Нужно собрать больше информации, иначе сложно что-то понять», — решил Балаватх. Время еще оставалось, и он решил скоротать его, почитав научные статьи. Надо быть в курсе всех новых достижений. По амулету связи он попросил крутившегося неподалеку помощника принести папку с подборкой последних местных статей, касающихся теоретической магии. Наиболее интересной была статья Васы Ихвасандира, опубликованная совсем недавно. Статья, несмотря на авторитет автора, прошла почти незамеченной в кругу магов. Видимо, из-за сложности языка, который использовал для своих рассуждений Мэтр. Начав просматривать материал пару дней назад, Балаватх наметанным глазом определил, что Васа, скорее всего, стремился замаскировать под огромным количеством сослагательных наклонений и гипотетических предположений, столь усложняющих чтение работы, идеи принципиально новые, которые сильно противоречат устоявшимся догмам. Похоже, Васа, публикуя свои мысли, стремился всячески вывести свою работу из-под удара облыжной критики, которая обязательно последовала бы, если бы маги вчитались и поняли, какую угрозу положению многих из них несет внедрение этих новшеств. Но откуда взялись у него эти идеи? Балаватх уже был в курсе некоторых из них, но это потребовало многолетних магических экспериментов. К тому же, до многого Балаватх доходил не сам, с нуля, а всего лишь развивал исследования своего учителя, пропавшего 220 лет назад. Но Васа, по первому впечатлению, продвинулся намного дальше. Каким образом? Раньше за ним не замечались способности к нестандартному мышлению. В прошлом, по долгу службы, Балаватху не раз приходилось читать работы мэтра магии гномов. Пока помощник бегал за папками, Балаватх искал место поспокойнее для комфортного чтения и обдумывания прочитанного. Его внимание привлекла небольшая беседка недалеко от арены, частично укрытая зарослями деревьев, создающими уют и прохладную тень. Недалеко от нее стоял, прислонившись к дереву, какой-то высокий человеческий маг 4-5 ступени силы. Балаватх поморщился. Все-таки он хотел почитать в одиночестве. Ну да ладно, удобнее место вряд ли найдешь. А человек? Придется получше сконцентрироваться, чтобы его не замечать. Кстати, довольно странный субъект. Человеческий маг смотрел в сторону, не пошевелился при появлении Балаватха в беседке и вообще делал вид, что задумался и ничего его не интересует. Однако аура выдавала его. С приближением демона энергетические всполохи в ней стали более интенсивными. Наметанный взгляд главного аналитика Лиги отметил резко возросшую активность ментального тела человека. Было ощущение, что человек активно пытается что-то вспомнить. Вскоре появился помощник. «С вами, Балаватх Читаатма, я принес то, что вы просили». Отвесив легкий поклон, помощник передал ему папку с последними статьями. Странник, как окрестил про себя человека Балаватх, вздрогнул при звуках его имени и бросил взгляд в их сторону. «Не будем заниматься игрой в гляделки», — решил Балаватх и подошел к человеку с вопросом. «Добрый день, Мэг. Судя по вашей реакции на мое имя, оно вам знакомо? Или, может, мы с вами где-то пересекались? Если да, то, наверное, это было давно, так как я вас не помню. Не затруднит ли вас моя просьба представиться?» Человеческий маг явно растерялся. Как же он молод, даже чувства контролирует неважно. «И вам огненный день, с вами, Балаватх. Меня зовут Ник Админ Рутович. Признаюсь, я очень удивлен, что встретил здесь лучшего ученика самого Угры Пуджари Мритама. С вами мы, к сожалению, не знакомы. Однако, изучая работы Маханья Угры, я не раз наталкивался на ваше имя, в том числе в качестве соавтора. Естественно, мне очень интересно знать, продолжаете ли вы поиск своего учителя. Или, может быть, вы полностью сосредоточились на собственном магическом пути? На чистейшем демонском, причем несколько устаревшем, в высоком его диалекте ответил человек, слегка наклонив голову и при этом не выпуская собеседника из поля зрения, как и полагается приветствовать собеседника по этикету гномов. И это при том, что вопрос был задан по гномье. «Удивил ты меня, человек», — подумал демон и чуть сощурился, повнимательнее приглядываясь к стоящему перед ним магу. «Мне, в свою очередь, приятно и неожиданно встретить коллегу, коему не безразличны жизнь и деятельность моего уважаемого учителя. Я стараюсь всеми силами развивать и уточнять его исследования. К сожалению, учитель покинул нас более 200 лет тому назад, отправившись в длительный путь на поиск истины. Я надеюсь, он обрел ее в этом мире или в ином. К сожалению, таких, каким был мой уважаемый учитель, сейчас среди нас остается все меньше и меньше. На островах вот почти все занимаются или боевой, или прикладной магией, и никто не интересуется глубокими теоретическими вопросами, основами основ нашего искусства. Вежливостью и пафосом Балаватх старался замаскировать, насколько его ошарашила такая неожиданная встреча. Ему нужно было некоторое время, чтобы оправиться от удивления. «Возможно, уважаемый Мэг, вам имеет смысл присоединиться к моему уединению в беседке, и мы продолжим разговор в более комфортной обстановке». Демон сделал приглашающий жест в сторону беседки. Парень бросил скользящий взгляд на тень Балаватха. Охранник стоял в агрессивной позе, готовый к любому повороту событий, и сверлил человека глазами. Но ничуть не смутился. Кивнув, он прошел первым и вежливо ответил. «Вы совершенно правы с вами. Теория без практики мертва, а практика без теории слепа». Маг сел на соседнюю скамейку. «Причем», — особо отметил Балаватх, «место выбрал так, чтобы полностью видеть всю местность между беседкой и полигоном. К сожалению, современная теория магии находится в довольно плачевном состоянии. Невольно складывается впечатление, что многие власть имущие намеренно препятствуют развитию магических теорий и перспективных работ, дабы способные, но еще не достигшие высот молодые маги не смогли подняться выше них. Сколько отличных исследований замуровано в стену. Даже ряд работ уважаемого Махания Угры, парень уважительно опустил голову, отдавая должное памяти учителя, несмотря на его известность и авторитет, постигла подобная участь. А ведь многие идеи в последних работах учителя действительно гениальны. Как жаль, что это почти не заметили современные маги. Трактат о сущности невидимых энергий, гипотеза о реальном существовании Бхаранта, Лакам и, наконец, трактат о влиянии магических источников на физиологию разумных. В этих работах Махания Угра высказал и обосновал соображения, которые полностью переворачивают традиционные представления о сущности магии и ее истории. И не важно, что многие его гипотезы спорны. Если бы с предложениями учителя вдумчиво ознакомились и хотя бы по-настоящему аргументированно раскритиковали, то нынешние маги гораздо сильнее продвинулись бы в познании истины. Даже те немногие гипотезы Махании Угра, в верности которых удалось убедиться лично мне в процессе своих магических исследований, открывают широчайшие горизонты практических достижений, разумеется, при их дальнейшем развитии и доработке. Сказать, что Балаватх был в шоке, значит ничего не сказать. Уж чего-чего, а этого он никак не ожидал. Славу Угре принесли как раз статьи раннего и среднего периода, статьи исключительно практической направленности. А вот более поздние работы, полностью теоретические, просто не были поняты. Сообщество магов решило, что Угра спятил на старости лет и занялся фантазиями. Статьи, правда, продолжали печатать, но исключительно сверхмалыми тиражами, как дань уважения за былые заслуги. Большинство учеников разбежались. С учителем остались, кроме Балаватха, только двое. А развивает ныне исследование учителя вообще лишь он один, Балаватх. Вот так встреча. Явно стоило приехать к гномам. Как много бы он потерял, если бы послал вместо себя учеников. А ведь он серьезно думал над этим вариантом. Когда комплектовалась делегация, направляемая на торжество Круархиду, все полагали, что это будет рутинный визит переговоры о найме бойцов Лиги против орков. Не было никакой необходимости включать в состав делегации главного аналитика и исследователя Лиги. Балаватх и без этого визита был загружен по полной программе. Но хоть и пришлось перенести на более поздние сроки ряд очень насущных дел, сейчас Балаватх был рад, что все-таки поехал в столицу гномов сам. «Извините, уважаемый Мэг, но ведь трактат о влиянии магических источников на физиологию разумных так и не был опубликован. Не подскажете, где и как вы смогли ознакомиться с этой ценнейшей рукописью?» — спросил демон и подал знак готовности своей тени. Очень подозрительный оказался человек. Может, это все-таки провокатор дворца, и следует взять его в оборот, пока не поздно? Незаметным, как он считал, импульсом, Балаватх активировал артефакты, спрятанные в одежде. Вот это да! Маг, судя по колебаниям ауры, все заметил и, самое интересное, ничего не предпринял в ответ. Он сделал небольшую, не более 5 секунд, паузу в разговоре, затем уверенно посмотрел в глаза демону и насмешливо ухмыльнулся. Не отводя открытого прямого взгляда, человек ответил: «О, это целая история! Я с самого начала своего пути сильно интересуюсь нестандартными магическими идеями и теориями. Мне кажется, только так можно постичь что-то по-настоящему новое. Эту страсть мне привил учитель, сам страстный собиратель разных магических диковин. Разбирая его коллекцию, я однажды наткнулся на небольшую невзрачную брошюрку, изданную малым тиражом. Это была одна из первых теоретических работ уважаемого Махании Угры. Я внимательно прочел ее, и идеи, изложенные там, меня очень заинтересовали. Я стал искать и другие работы вашего учителя. К сожалению, многие брошюры уважаемого Угры были напечатаны незначительным тиражом, и их сложно достать. Но что делать нам в этом мире без друзей? Многие мои коллеги и знакомые были в курсе моего интереса, хоть и считали его чистой блажью начинающего мальчишки. И все же мне повезло. Как говорят у меня на родине, удача поворачивается лицом к тем, кто прикладывает для этого все силы, а не сидит сложа руки. Меня познакомили с одним интересным человеком, как и мой учитель, страстным собирателем диковинок. Он мне показал записи уважаемого Махания, в том числе и трактат о влиянии магических источников на физиологию разумных. Эти работы попали к нему около 100 лет назад от ростовщика. Как вы, возможно, помните, с вами примерно тогда случилось знаменитое ограбление сокровищницы одного из эльфийских домов. А из последних записей Махании Угры следует, что он собирался исследовать священную рощу. А вы, уважаемый, знаете, как к этому относятся длинноухие. Махания больше никто не видел. Я не знаю, обрываются ли его следы в священной роще или нет, но если так, то его материалы вполне могли оказаться сначала в сокровищнице эльфов, затем у грабителей, а потом попасть к ростовщику. Но это не более чем предположение. Что в действительности случилось с Махания, я не знаю. К сожалению, владелец коллекции диковинок отказался передать мне сами рукописи, но он позволил сделать копии, и я переписал многие материалы уважаемого Угры Пуджари. А вскоре обладатель коллекции исчез. Ходили слухи, что у него возникли проблемы с одной из тайных гильдий. С тех пор ни я, ни кто-то из моих знакомых его не видели, а сами копии рукописей у меня сохранились. Если хотите, с вами, я могу познакомить вас с ними. Вы, вероятно, лучше разберетесь в мыслях уважаемого Махания. «Да, мне было бы интересно посмотреть на эти записи», после некоторого молчания ответил Балаватх и, немного подумав, дал отбой своей тени. «Возможно, они хоть как-то раскрыли бы тайну исчезновения учителя. Я даже готов отблагодарить вас, уважаемый Мэг, деньгами или знаниями. Однако больше всего мне хотелось бы обсудить те гипотезы моего учителя, которые вы считаете неверными. Может быть, это облегчит нам обоим дальнейший научный поиск. А также, — продолжил Балаватх, — хотелось бы побольше узнать о ваших достижениях. В свою очередь, готов поделиться некоторыми из своих магических разработок. К слову сказать, обращаться на «ты» с собеседником, разделяющим мои научные интересы, мне было бы удобнее». Демон вежливо улыбнулся. Человек на несколько мгновений погрузился в свои мысли. «Хорошо», — сказал он, очнувшись. Балаватх почувствовал, что маг определенно ничего не придумывает на ходу, а что-то вспоминает. «Дай только немного собраться с мыслями», — человек сразу перешел на «ты», «и освежить в голове гипотезы Махании Угры». Признаться, специально я не готовился к дискуссии. Балаватх кивнул. Что ж, он подождет. Сегодня у него выдался определенно удачный день. Неторопливый обстоятельный разговор шел долго. Иногда оба собеседника брали небольшие паузы, стремясь почетче сформулировать аргументы или проконтролировать себя, чтобы не сказать чего лишнего, или просто попридержать информацию на будущее. Иногда Балаватх горячился и начинал яростно спорить. Уж слишком непривычные вещи говорил Ник. И с каждой минутой увлекательной беседы Балаватх все сильнее чувствовал, насколько ему повезло. Надо же, познакомиться на обычных показательных выступлениях с таким интересным человеком. Демон уже не сомневался, что Ник встретился ему случайно. Такое никак не могло быть подстроено. Свободное поведение Ника во время беседы и его искреннее удивление в самом начале встречи невозможно подделать. Кроме того, в самом начале разговора Ник выдал куда больше информации, чем выдал бы, если бы готовился заранее. Да и вообще, для агента он слишком раскованно и независимо себя ведет. Агенты, как правило, серые мышки, предпочитают выражать свои мысли по минимуму, а больше слушать. Они всегда вежливые и зализанные, их ничем не проймешь. А как Ник вспыхнул и заорал на Сваами, когда тот в горячке дискуссии обозвал его идиотом. И тут же привел доводы. Жестко, без сантиментов и расшаркиваний, словно вбивал гвозди в демонскую голову. В конце каждой фразы постоянно чувствовалось непроизнесенное что-то вроде «безмозглый придурок». И не возразишь, все логично, аргументированно. Давненько Сваами так безоговорочно не опускали в научном споре. Нет, это точно настоящий ученый, такой же, как и сам Балаватх. И его интерес в той же области знаний. И как только он у гномов оказался. Ник продолжал подробно излагать свои доводы. Главный аналитик Лиги внимательно слушал, оценивал слова и сканировал ауру собеседника. А парень непрост. По уровню знаний он гораздо выше 5-4 уровня, какой я присвоил ему в начале. По ряду признаков видно, что его аура заполнена энергией не больше, чем на четверть. Бросается в глаза демонстративное отсутствие защиты. Специально притворяется слабым магом? Не похоже. Он же талантливый ученый. И его, по-моему, не сильно волнует, как он выглядит в глазах окружающих. Или это эпатаж? Мол, я настолько силен, что любого, кто на меня наедет, первому делаю только сунься. А возможно, он часто работает со стихией. Или все-таки защита есть, но незаметная, надежно спрятанная каким-нибудь нестандартным способом. Махас ведь уже показал мне немало трюков ее сокрытия. И аура интересная. Чувствуется в ней что-то неправильное, только вот что. Ладно, потом разберусь. Чем же мне поделиться с ним в следующий раз? Вроде бы он интересовался, что мне известно об Хараанта Лакам, то есть о потерянном мире. Свяжусь с женой сегодня, пусть необходимые материалы в домашней библиотеке поищет. Разговор продолжался около 2 часов. Балаватх готов был беседовать и дольше, времени до встречи с ректором хватало, но дискуссию прервал Ник. Он заметил какую-то гномку-магичку, выходившую с полигона, извинился и пошел к ней навстречу. Демон взглянул на ауру девушки. Похоже, 5-4 ступень. На лице явные следы недовольства. Видимо, это была подруга Ника, которая потеряла его во время представления и изрядно понервничала, разыскивая после. Балаватх подошел к этой парочке. «Приношу свои извинения, леди...» Начал Балаватх на гномьем и сделал небольшую вежливую паузу. «Криса их дрим, 6-я ступень», — представилась девушка, отвлекшись от разговора с Ником. Демона она заметила только сейчас, по привычке просканировала ауру и застеснялась. Она еще никогда не общалась с магом такого высокого уровня, к тому же с демоном. Гномы вообще относятся к демонам с гораздо большей опаской, чем к остальным расам. Их считают вспыльчивыми, несдержанными, бойцами без тормозов, чуть ли не отморозками. Каждый гном с детства знает, что, общаясь с демонами, следует взвешивать каждый жест и каждое слово. В ответ на оскорбление, вернее на то, что он сочтет оскорблением, трехглазый сразу вспыхивает, лезет в драку, что чревато для обидчика крупными неприятностями. 6-я ступень? Странно, аура-то помощнее будет. «Странная подруга странного человеческого мага», — подумал главный аналитик Лиги, а вслух сказал. «Очень приятно», — он сделал вежливый поклон. «Балаватх читаатма абхавишья, с вами», — представился демон. Видя, что последнее слово Криса не поняла, уточнил. «С вами, определенная ступень магического мастерства демонов. Если перевести на ваш манер, то она располагается где-то посередине между первой ступенью и званием высшего мага». Девушка слегка зарделась. Видно, ей еще не оказывал внимания маг такого уровня. Балаватх, усмехнувшись про себя, продолжил. «Леди, прошу простить меня за похищение вашего спутника на столь продолжительный срок. Поверьте, если бы меня уведомили, что его ожидает такая прелестная спутница, то ни в коем случае не поступил бы так некрасиво. В качестве извинения примите, пожалуйста, от меня этот трактат». Балаватх достал из небольшой сумочки инкрустированную серебром книжку. «Здесь описаны разработки Лиги боевых магов. Вы, как сильная магиня, несомненно оцените такой подарок». Демон вежливо улыбнулся. Книжку он приготовил для ректора, но до встречи с главой Читал-Миитской академии еще оставалось достаточно времени, чтобы послать в посольство демонов еще за одним экземпляром. Запас подарков, к счастью, имелся. Балаватх же решил, что дальнейшие контакты с Ником очень важны. А как наладишь общение с парнем, если не одаришь достойно его девушку? А там, глядишь, удастся потихоньку привлечь Ника в ряды Лиги. Балаватх просканировал Крису и увидел весьма специфичное плетение в ее защите. Сразу сориентировавшись, демон продолжил. В книжке, помимо боевых разработок, ментальной магии и скрыта, описано и множество гражданских, полезных в быту и интеграционной магической практике, плетений. Балаватх надеялся, что угадал специальность девушки как мага-интегратора. Он не стал дарить книжку Нику, для мага его уровня она мало интересна, а вот его девушке должна понравиться. Кроме того, я приглашаю вас с Ником на официальный прием, который организует наше посольство послезавтра вечером в заведении «Магический источник». Вы там будете дорогими гостями. Балаватх сделал приглашающий жест рукой. Криса с Ником переглянулись. «Благодарю тебя за приглашение», — наконец ответил парень. «Мы постараемся прийти. А теперь разреши откланяться. Благодарю за очень интересную беседу». Ник слегка поклонился. Балаватх, несмотря на то, что не получил конкретный ответ на свое предложение, у демонов это считается допустимым только между равными, вежливо улыбнулся и тоже слегка поклонился в ответ, на гномий манер.